Глава 19. Профессиональный заемщик. После поездки в небесный город у меня осталась точка телепортации и документ на ведение бизнеса. Амалия куда-то пропала, но хорошо, что права на управление подразумевали полную мою власть при финансовом аудите ее доверенного лица. Очень красивый ангел-мужчина, похожий на актера Пирса Броснана в молодости, только более мускулистого и с короткой копной блестящих золотом волос. Звали его совсем неожиданно Микаил. Как я понял, мужчине было уже не одна сотня лет, и магических навыков, связанных с финансами и математикой, у него было очень много. Холодный, расчетливый и внимательный к деталям Микаил не очень-то подходил под свою добрую и располагающую внешность. Он также начал иногда тусоваться в Олимпе, но был гораздо более тактичен. Не заваливался на заседания, на которые его не приглашали, не заходил без спроса в мою резиденцию и был, в общем-то, очень исполнительным. Ранг у него был эпический, однако, как ангел, красота его была в топе существ одного ранга. С момента, когда он впервые попал в земной мир, он вечно был окружен стайкой служанок, моих наложниц низкого уровня, да и каких-то посторонних девиц, а в город его вообще нельзя было выводить, если не хотелось попасть в пробку. Но и в этом плане он был очень тактичным и отказывал в уединении незнакомым девушкам. Я представил ему несколько девчонок, которые должны были его обслуживать, пока он находился в моем дворце в Пеле или Олимпе. С моего разрешения он мог развлекаться только с ними. Ну, хоть не импотент. Нормальный мужик вроде. Может быть, он подчеркивает свою холодность, чтобы не быть обманутым. Или, может быть, у него такая деловая этика. Так как воевать, откровенно говоря, мне надоело, я стандартно, как на наемной работе, по 2 часа каждый день тратил на сражения на Земле, на Красной планете и в области Монтании. А дальше уделял внимание своему новому проекту. С толпой инженеров мы около недели разбирали возможность заказа каких-нибудь деталей для полиплана или другого оборудования в небесном городе. Наши фабрики на Земле и Венере оборудовались и расширялись медленнее, чем я мог обеспечить денежного потока. Ранее у меня не было никаких вариантов для ускорения процесса. Однако теперь появился небесный город, где могут выполнить часть заказов с небольшой наценкой от 10 до 50%. С учетом того, что мы могли сделать кратную прибыль по некоторым позициям, это не было особой проблемой. Различные позиции проверялись инженерами и аналитиками, а я с хмурым Микаилом мотался по магазинам, складам и фабрикам. В конце концов, он плюнул на снобизм и свел меня с несколькими производителями, которые могли закрыть большинство моих нужд. Конечно, я его отблагодарил за это, на что ангел просто хмыкнул, но подношение принял. Особое внимание мы уделили, конечно, деталям для полиплана. Как и говорила Амалия, нам удалось заказать почти все необходимые детали в виде сырья по цене, лишь немного превышающей цену производства на Земле. Затем нужно было передать все это кузнецам и зачарователям, которых у землян также был дефицит. Однако маркиз Стилсон с друзьями вызвались нам подсобить. Пусть государства, с которыми сражалась Федерация в области Монтании, технически приходились союзниками тем маркизам, которые должны были обеспечить нас наемным трудом, но не бывает вечных союзников, только вечные интересы. Пусть их кузнецы и зачарователи обходились нам дороже, зато объем производства можно было увеличить в разы. Естественно, на эти сделки я не брал Микаила. Он видел только конечный план по лизингу. Проверив бумаги на цену и качество полипланов, аудитор поставил на них свою подпись. А дальше началось уже форменное безобразие по версии ангела. Я собрал целый штаб финансистов и предпринимателей, большая часть из которых умело обращалась с мошенническими схемами или со схемами, похожими на них. Были в штабе и такие ребята, как Дональд Трамп в качестве внешнего консультанта и Роберт Киосаки, которого я купил за роскошную виллу и хорошее жалование. Мы разработали план похода по банкам в небесном городе, но сначала решено было отработать его в Эливерийской империи. У меня на руках быстро появился документ, который подтверждал, что сельскохозяйственная компания, которую мы основали вместе с Фемини, обязуется брать в лизинг определенное количество оборудования, которое должна будет производить моя подставная фирма N или M, или МММ, неважно. То есть налицо наличие реального покупателя. Далее с подробным бизнес-планом и несколькими рекомендательными письмами я отправился в банк. Отправился я, так как графу больше доверия, чем если бы я отправил представителя. В нескольких банках я получил отказ, но общение между нами сложилось хорошее, поэтому сотрудники банка порекомендовали мне некоторые пункты, которые позволили бы с большей вероятностью получить у них кредит. И со временем мне стало удаваться это все лучше и лучше. Конечно, помогал мне в этом небольшой пленочный диктофон, спрятанный в кармане. Он немного жужжал, так как вместо батарейки в нем использовались маховики как накопители энергии. Также из-за этого беседы должны были быть не особо долгие. Либо мне нужно было периодически отлучаться в уборную, чтобы раскрутить маховик повторно, ну и сменить кассету заодно. Потом пленка попадала к аналитикам, которые изучали текст, а также интонации. После этого штаб выносил коррективы, после которых меня прогоняли по тексту несколько раз перед отправкой в следующий банк. Михаил беспомощно качал головой, а я со временем начинал чувствовать себя профессиональным мошенником или политиком. Вскоре тема начала давать плоды. Кредиты пошли один за другим, но это была только прелюдия. Приноровившись на банках Иливерийской империи, я отправился в Центральный Союз Добра и в Небесный Город в частности, где стал использовать все уловки на практике. Буквально через несколько дней мне также начали давать кредиты, так как соучредителем логистической компании была Амалия. Ее неожиданно знали во многих банках. Михаил только проверял бумаги самой логистической фирмы, названной Амарес. «Ну да я иногда бываю подкаблучником». А так как схема, используемая мной, не касалась его напрямую, он не сильно вдавался в подробность. Вместе с тем, я зарегистрировал несколько подставных организаций, вместо того, чтобы получать кредит на свое имя. Да, в отличие от земли, на КВВ нельзя было избежать индивидуальной ответственности. МЗ просто не потерпит такого. Если заключен договор, то по нему ответит конкретное физическое лицо – поэтому разумные не делали разницы между частными кредитами и кредитами организации, помимо того, что в организации нести ответственность смогли сразу несколько человек. Вместе с тем, так как у меня знакомых, кроме Амалии и Михаила в Небесном Городе, не было, поэтому при регистрации компании там было только одно ответственное лицо. Однако из-за отсутствия компьютеров местным банкирам было бы проблематично осуществлять перекрестный анализ фирм. Критерии платежеспособности компании вообще записывались на бумаге, а финансовый аудитор банка проверял организации по простому списку, где были только названия компаний и их показатели. Основатели компании не писались, ответственности все равно не избежать. Так вот, в разных районах Небесного Города были даже разные налоговые. Мне давали различные коэффициенты надежности, но это все не имело значения, так как я за пару дней зарегистрировал на свое имя 1,5 дюжины компаний, каждая из которых получила от Амареса заказ на лизинг. С этим заказом я отправился в банки, которых здесь были тысячи. Я имею в виду сами банки, даже не филиалы банка, исчисляющиеся десятками миллионов. Через несколько дней у меня для каждой фирмы был разработан такой пакет документов, что я получал кредит в 90% случаев. Конечно, я не наглел, сумма была весьма скромной, но за счет масштабов она быстро сложилась в триллионы эрос. Михаил помог нанять помощников в Небесном Городе и проследить за их работой. Они делали заказы и получали детали. Потом на складах, можно сказать, нелегально появлялись мои переносчики, которые забирали товары. В области Монтании за дело взялась Николь. В считанные дни первые полипланы появились в Небесном Городе и быстро завоевали популярность. Перевозка товаров на них была в несколько раз медленнее, но не менее чем в 10 раз дешевле. Заказы посыпались как из рога изобилия. На счета подставных фирм пошли первые оплаты за лизинг. Как уже действующий предприниматель, который вывел на рынок интересную новинку, обо мне многие узнали, и для меня появились некоторые поблажки. С их помощью я зарегистрировал 30 своих переносчиков как предпринимателей, а дальше процедура повторилась. Подставные фирмы выписывали документы на то, что некая фирма будет поставлять для них детали. Вот только теперь Михаил не мог контролировать масштаб действий. Пришлось всех переносчиков сделать виконтами. Каждый из них зарегистрировал по несколько десятков фирм. И потом ребята, которых мои специалисты подготавливали к общению с банками, пошли получать кредиты. Им доверия было еще меньше, а получаемые суммы были в десятки или даже в сотни раз меньше. Вместе с тем резко вырос масштаб. Вскоре на счета фирм начали приходить платежи. Ребята помогли обычным призывателям из Святого Корпуса зарегистрировать самые простые и дешевые предпринимательские визы, и история повторилась. Фактически мы осуществляли тему, которая была популярна в 90-х в России. Некая организация собирала несколько десятков человек, чаще всего бомжей или алкоголиков, одевала их и приводила в порядок. Потом они шли получать кредиты. Загрузившись кредитами в одном городе, эта толпа садилась на автобус и ехала получать кредиты в другом городе, даже в тех же самых банках. Так как связь между филиалами отсутствовала или была очень медленной, мошенникам удавалось взять до нескольких сотен кредитов на рыло. Естественно, их потом никто не отдавал. Мы отдавать собирались, могли себе позволить, но по стандартной процедуре никто бы не доверил нам такие суммы. Время шло. Чем больше было оборотов у наших подставных фирм, тем больше мы могли получать кредитов. В том же самом банке я не появлялся дважды. За повторным кредитом уже ходило мое доверенное лицо, а я искал новую добычу, посещая каждый день не менее десятка новых банков. То же самое делали все мои парни вниз по цепочке. А также каждый день я помогал получать предпринимательскую визу еще нескольким парням из Святого Корпуса, назначенным виконтами или баронами, а те помогали ребятам ниже. Наша армия профессиональных заемщиков росла каждый день, а механизмы получения кредитов отрабатывались и упрощались. Кое-где у нас начали появляться даже свои люди из числа сотрудников банка, которые помогали по типовому запросу получить кредит быстрее. А получив кредит быстрее, каждый заемщик в цепочке мог быстрее перейти к следующему банку. Банкиры также получали свои бонусы от руководителей, да и от меня что-то перепадало. Все стороны были в плюсе. Один только бедный Михаил совершенно не понимал, как так у нас получается ускорять производство каждый день. В считанные дни на АМРС уже было зарегистрировано сотни воздушных судов, и Михаилу пришлось нанимать помощников, чтобы проверять полипланы на характеристики и надежность. Он же подобрал профессионального управляющего, который занимался вопросами получения и реализации заказов. По большому счету получалось, что заказанных деталей для летающих кораблей было даже больше, чем попадало в АМРС, ведь часть их направлялась в область Монтании для участия в боевых действиях. Кстати, экипаж судов обучался действовать на фронте. Вместе с тем, из-за большого количества кредитов, которые свободно курсировали между фирмами, обороты подставных компаний только росли, уже независимо от АМРСа. Поэтому сами эти фирмы или их подрядчики и субподрядчики могли получать еще займы, которые только разгоняли маховик. Начиная с военных облигаций, Министерство финансов Федерации Земли под руководством КОСА очень ловко управлялось с кредитами. Обильные и дешевые кредиты, окупаемые через введение военных действий, стали для Федерации одним из главных преимуществ. Нельзя недооценивать силу денег. А дальше мы реализовали еще одну схему под руководством Джордана Белфорта, написавшего книгу «Волк с Уолл-стрит». Он, кстати, сам пришел ко мне, точнее, в отдел серых финансовых операций или отдел мошенников, как его окрестили другие отделы нашего аналитического центра. Быстро вник в курс дела и вскоре предложил очень интересную идею. Каждая из полуподставных компаний, предоставляющая лизинг АМРСу, имела большой потенциал. За несколько дней мы подготовили качественную документацию по некоторым компаниям, где наши же подрядчики и субподрядчики выставили немного преувеличенный ценник на детали и услуги, но в пределах или ниже нормы в небесном городе. Дальше получалось, что эти фирмы на кредитные деньги покупали полипланы и сдавали их в лизинг, получая стабильный доход, и выгода была намного лучше, чем от выдачи займа или покупки облигаций. Многие предприниматели в небесном городе были заинтересованы в этом бизнесе. Заранее было строго оговорено, что у Амареса не должно было появиться конкурентов, и количество дольщиков также не могло измениться. Однако некоторые предприниматели могли войти в долю в лизинговых полуподставных компаниях. Новые лица входили в долю своими финансами. Амарес принимал летающие корабли сразу же по предоставлению для расширения. Спрос значительно превышал предложение, поэтому на Эрос, полученные от вхождения в долю, сразу же заказывались новые полипланы у уже проверенных производителей. Конечно, из-за этого рос масштаб всей цепочки, и каждый элемент мог рассчитывать на получение дополнительного кредитования. А новые дольщики очень активно помогали в получении кредитов на фирмы. Выгода была налицо. Да, доля в получении прибыли лично мной размывалась, но в конечном итоге ее размер рос за счет масштабов. Конечно, был и негативный момент. Чертежи полиплана попали на рынок, и многие компании взялись за его производство, а другие взялись за логистику, создавая конкуренцию Амаресу. Некоторые же взяли на себя полную цепочку, производили полипланы для себя, чтобы потом зарабатывать на логистике. Небесный город был очень большим, с триллионами жителей. Только для обслуживания его гигантской агломерации необходимы были десятки миллиардов полипланов. А ведь еще были другие города и транспортировка между городами. Сейчас же на рынке их были только тысячи. Преимущество роста Амареса было в том, что наша Сомалия логистическая компания брала воздушные суда в лизинг, не используя собственных средств. Поэтому мы могли очень быстро расти. В то же самое время компании и производители продавали полипланы за звонкую монету. В противном случае, зачем им передавать кому-то суда в лизинг, когда можно самим заняться доставкой? Поэтому те, кто хотел заняться логистикой, но не имел своего производства, должны были сразу выложить крупную сумму. Конечно, в небесном городе хватало толстосумов. То тут, то там я слышал, что кто-то сделал заказ на миллион полипланов. Другим же преимуществом было более дешевое производство, с которым могла конкурировать только продукция, сделанная рабами. Но рабский ошейник высокого уровня обходился довольно дорого, а рабам нужно было свободно пользоваться магией, чтобы сработали навыки ковки или зачарования. Рано или поздно кто-то догадается, если уже не догадался, что производство нужно вынести на периферию КВВ, но к тому времени я смогу уже поднять большое количество кузнецов и зачарователей в земном мире. Вообще, как в главном оплоте добра на КВВ в Центральном Союзе Добра, было комфортно вести бизнес. Здесь практически никто не прибегал к рэкету или даже обману. Если в Центральном Союзе порядка обмануть кого-то с помощью законных методов было не зазорно, то в небесном городе на тебя будут косо смотреть, если ты законно, но неэтично уничтожил или отжал бизнес конкурента. В Союзе зла же сила была важнее всего, независимо от законов. Кто сильнее, тот и прав. А в Союзе хаоса не любили даже законы. Даже на закон сильного им было плевать. Там при должной сноровке тебя ограбить мог любой школьник, даже если ты король. Никто ничего и никого не боялся. В Союзе природы было что-то среднее с тяготением к хаосу и праву сильного, а в Союзе религии также связи порой решали больше, чем законы и справедливость, но общество было более предрасположено к порядку и морали.